Оба раза было отчего запаниковать. В глазах Эдварда блеснул странный огонек, будто ему пришла в голову мысль, причем не такая уж неприятная. Он быстро отвернулся от меня и посмотрел на остальных. «Приготовьтесь, они дают нам время». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Элис. «Тише», — предупредил он, глядя мимо нее в темноту. Собравшиеся в кружок Каллины внезапно рассредоточились, вытянувшись в одну линию с Джаспером и Эмметом во главе. Эдвард наклонился ко мне с таким видом, что сразу стало ясно. Он тоже хотел бы стоять рядом с теми двумя. Я стиснула его руку, прищурилась, вглядываясь в лес, но ничего не увидела. «Черт побери!» — пробормотал Эммет себе под нос. «В жизни не видал ничего подобного». Эсми и Розали переглянулись. «Что такое?» — как можно тише прошептала я. «Я ничего не вижу». «Стая выросла», — шепнул он в ответ. «Разве я не говорила ему, что Квилл теперь тоже в стае?» Я вглядывалась в сумрак, высматривая 6 волков. Наконец в темноте что-то блеснуло. Глаза, но гораздо выше, чем я ожидала. Я уже и забыла, какие они огромные. Как лошади, да еще и сплошь покрытые мускулами и мехом. И клыки, как кинжалы. Невозможно не заметить. Я видела только глаза. Пытаясь получше разглядеть остальное, я заметила, что глаз не 6 пар, а больше. 1, 2, 3. Я пересчитала 2. 10 волков. «Ничего себе!» — почти беззвучно пробормотал Эдвард. Карлайл нарочито медленно шагнул вперед. Намеренно осторожное движение должно было успокоить гостей. «Добро пожаловать!» — приветствовал он невидимых в темноте волков. «Спасибо!» — сказал Эдвард незнакомым ровным голосом. И я сразу поняла, что ответил Сэм. Я посмотрела на глаза, сверкавшие в центре группы. Выше всех остальных — самый огромный волк из стаи. В темноте невозможно было разглядеть громадного черного волка. Эдвард снова заговорил тем же отчужденным голосом, передавая слова Сэма. «Мы будем смотреть и слушать, но и только. На больше нашего самообладания не хватит». «Этого более чем достаточно», — согласился Карлайл. «Мой сын Джаспер», — он махнул в сторону напрягшегося в полной готовности Джаспера, «имеет некоторый опыт. Он расскажет нам, как они дерутся и как их можно победить. Уверен, вам пригодятся эти знания». «Они отличаются от вас?» — спросил Эдвард от имени Сэма. Карлайл кивнул. «Они совсем молодые. В этой жизни им всего несколько месяцев. Можно сказать, они еще дети. У них нет ни боевых навыков, ни стратегии. Только грубая сила. Сегодня их 20. 10 для нас и 10 для вас. Это должно быть несложно. Их может стать меньше. Они дерутся друг с другом». Волки заворчали, и в этом негромком рычании явственно слышалось воодушевление. «Если надо, мы готовы взять на себя больше половины», — перевел Эдвард, в этот раз менее равнодушным тоном. Карлайл улыбнулся. «Посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, когда и как они появятся? Они придут с гор через 4 дня. Элис поможет нам перехватить их, когда они приблизятся». «Спасибо за информацию. Мы останемся посмотреть». Послышался вздох, и глаза... Одна пара за другой опустились ближе к земле. На пару секунд воцарилось молчание. Потом Джаспер сделал шаг в пустое пространство между вампирами и оборотнями. Джаспера трудно было не увидеть в темноте. Его кожа сверкала так же ярко, как волчьи глаза. Он бросил настороженный взгляд на Эдварда. Тот кивнул. Тогда Джаспер повернулся спиной к оборотням и вздохнул, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Карлайл прав», — — заговорил Джаспер, обращаясь к нам —